Клозанизм с его культом упрощенных линий рисунка и ярких локальных цветов отрицал и аналитический взгляд на натуру, свойственный импрессионистам, и пространственно-объемную конструктивную композицию как средство передачи пейзажа, введенную Полем Сезанном, творчество которого Гоген внимательно изучал. Основными чертами клозанизма была подчеркнутая плоскостность живописи и обобщенность, и не случайно Гоген иногда называл свою манеру синтетизмом. Средневековое искусство подсказывает художнику не только новый метод, но и новое содержание. Гоген охотно обращается к религиозной тематике, которая привлекает его семантически насыщенными сюжетами. Как современники Писаро, так и исследователи Вентури усматривают в сюжетах картин Гогена дань моде, стремление нравиться буржуа. Но мода была обоснована художественной тенденцией, в большей мере исходившей из реакции на импрессионизм. Импрессионисты с их чувственной осязательностью восприятия мира обладали ограниченным арсеналом художественных средств, способных выразить новые мысли и чувства людей конца XIX – начала XX века. Ощущение конца века, чувство одиночества художника в обществе, неудовлетворенности своей эпохой выливались в мифологические и христианские образы, переосмысленные в нетрадиционном, символико-ассоциативном ключе. Картина «Желтый Христос», написанная Гогеном в 1889 году в Британии, одно из типичных произведений этой эпохи. Христианскую иконографию распятия с предстоящими Гоген трактует как сцену молитвы бретонских женщин перед средневековым крестом с фигурой Иисуса, придорожным распятием, одним из тех, которые тогда еще сохранились в Британии. Он придает автопортретные черты лицу Христа, намекая на то, что он является мучеником в этой жизни. В другой раз Гоген пишет автопортрет с желтым Христом, отраженным в зеркале, составляющем часть фона картины. Он изображает себя и в картине «Христос в оливковом саду», галерея Нортон, Уэст Палм Бич, и в автопортрете из Национальной галереи в Вашингтоне над головой Гогена изображен нимб. К этой же группе картин относится и «Зеленый Христос» или «Бретонское распятие» Музей изящных искусств Брюссель. Содержание всех этих произведений по существу не религиозное. Гоген скорее лишь примеряет нимб, примеряет крест, то есть примеряет к своему искусству христианскую тематику. Как видно из дальнейшего, христианские сюжеты показались ему слишком сухими и строгими, таитянское обрамление больше подошло его искусству. Гоген стремится создать собственную мифологию, что раскрывается, например, в истории создания картины «Дух умерших бодрствует» 1892. Перюшо описывает реальный повод для возникновения сюжета. Страшный образ умерших предков, который для юной таитянки не имел конкретного обличия, Гоген трактует в духе европейского символизма. Он, правда, отмечал в своей записной книжке, что записал историю создания этой картины, памятуя о тех, кому непременно надо знать, как и почему. А вообще это просто обнаженная натура из Полинезии. Даниэльсон. Гоген в Полинезии. Москва. 1969. Страница 104. Гоген действительно вдохновлялся натурой. Он любил передавать свои впечатления ярким цветом, упругим контуром линий. Но создавая свои полотна, Гоген, хотя и вдохновлялся экзотикой таитянского быта, все же опирался прежде всего на традиции французского символизма. Черты символизма, в большей мере литературного, нежели художественного направления, проявились и в творчестве Аделона Ридона, Эжена Карьера, Мориса Дени. Их картины, созданные силой художественного воображения, далеки от натуры, По цвету они у Ридона фантастичны, у Дени суховаты, а у Карьера обычно монохромны.